Глава четвертая. После того, как Зак с женой завершили сбор энергоядер, люди Шарона приступили к разбору поверженных машин и погрузке в грузовики лучших деталей. Измененного третьего уровня так вообще расчленили и увезли каждую его деталь. На все ушло около получаса. Шарон лично руководил сборщиками, отмечая, какие детали изымать, а какие оставить. При этом он много ругался и матерился, потому как его работники делали все через одно место. Вскоре караван отчалил. Группе Сергея выделили место в одном из грузовиков. Эти грузовики были настоящими крепостями на колесах. Прочная броня, мощный двигатель. А если он выйдет из строя, есть дополнительный. Два этажа и по несколько турелей, от одной до трех сверху и одна позади. Турели использовали газ или что-то похожее для стрельбы стальными кольями. Дальность около 30 метров, пробивная мощь невелика, но ее вполне хватает для защиты. Как говорится, дешево и сердито. В грузовике помимо них были беженцы. Как пояснил Шарон, они наткнулись на них во время своего путешествия. Все они выглядели потрепанно, многие имели физические повреждения, что выдавало в них не людей, а машины. Беженцы выглядели полными надежд, активно переговаривались между собой и фантазировали, что же их ждет во плоти. За окном была лишь бескрайняя пустошь, иногда попадались руины и холмы, но в целом пейзаж был до жути однообразным. Одно радовало – пустыня осталась позади. «Так, всем отчитаться о наградах», – сообщил по рации мужчина. «У меня фиолетовая, 4 зеленых, 2 синих». По итогу отряд имел 7 белых, 18 зеленых, 4 синих и 1 фиолетовую. Монет у них было 324. Отряд имел большую надежду на получение пищи, иначе голод. Ну а для профилактики Сергей периодически напоминал пироманьяку, что его съедят в случае чего. «Босс, я тут что подумал. Если зомби-вирус компьютерный, то есть информационный, то, получается, им нельзя заразить живых существ?» Вдруг спросил один из бойцов. «Хм, логично. Но что с того? А то, что животных-мутантов здесь нет, а значит, с них не получить ни опыт, ни награды. Это многое объясняет. Ну да ладно. Сейчас главное собрать информацию и освоиться. Важно найти полезные для убежища технологии и устройства. Но, конечно, самое важное – это мехи. Мы должны узнать, можем ли мы ими управлять. Я бы тоже хотел стать пилотом меха», – пробормотал один из бойцов, и все были с ним солидарны. «Кто не хочет управлять огромным роботом?» Время пролетело незаметно. Вскоре показался так называемый оплот. Невероятных размеров стена, которой не видно ни конца, ни края, высота не менее 40 метров и различные оборонительные объекты на ней. Ворота так вообще были настоящей крепостью. Помимо турелей, их охраняла большая группа мехов, два из которых были высотой 8 или около того метров. Конвой остановили у входа, но через 10 минут пропустили внутрь. Город поражал не меньше, чем его защита. Настоящий мегаполис, заводы, что дымили без остановки, транспорт на улице и множество жителей. Город кипел жизнью. От увиденного беженцы взорвались возгласами восхищения. Кто-то даже расплакался, правда, без слез. Вскоре конвой приехал в специальное огороженное место, находящееся под охраной. «Внимание всем пассажирам! Мы добрались до оплота Гэррот. Сейчас мы находимся в таможенном пункте. Просьба всех покинуть транспорт. Всем беженцам и гостям необходимо пройти регистрацию в таможенной службе». Из динамиков раздался приятный женский голос. Народ сразу же засуетился и поспешил покинуть свои грузовики. «Сергей!» – прокричал подбежавший Шарон. «Сейчас мы будем оформлять документы, потом вернемся в наш штаб. Я был бы рад, если бы ты посетил нас. Думаю, у нас есть много возможностей для сотрудничества». «Почему бы и нет?» – ответил мужчина, пожав тому руку и взяв визитку. Шарон убежал к большому зданию, а его помощники организовывали людей, киборгов, разгружать товары и трофеи. Также выгрузили поврежденные мехи, их починят, и те будут как новенькие. «Зак, вот мы и в городе. Вам же нужно к их главному. Есть идеи?» «Да», — Кивнув, ответил киборг и продемонстрировал металлический предмет, похожий на плотную ключ-карту. «У меня с собой послание от нашего правителя. Я поговорю с местными, и нас должны проводить к нему». «Понял. Мы с тобой. Скажешь, что наемники. Если выбьешь нам вознаграждение, будет неплохо. Хотя вы пришли с просьбой. Не думаю, что он обрадуется вашей просьбе и заплатит нам». «Не беспокойтесь. Он выставит счет моему правителю. Да и нам есть что предложить ему», — уверенно ответил Зак. «Хорошо». Вскоре Зак нашел офицера, отвечающего за новеньких. После непродолжительного разговора и демонстрации послания его с женой оформили как послов, а Сергея с бандой как гостей, а также как отряд наемников. Уже через 15 минут их везли в центр города. Транспорт, как оказалось, здесь мало чем отличался от земного. Только вместо жидкого топлива использовали топливные брикеты, что нещадно дымили черным дымом. Ну и, конечно же, дизайн. Машины здесь были более практичные и сделаны из металла. Сергей с командой ехали на чем-то похожем на микроавтобус. Он был крупным, широким и очень вместительным. Однако сиденья были металлическими и очень неудобными. Вместе с отрядом босс старался запомнить как можно больше деталей, пока ехали. Тип транспорта на дорогах, как одеваются местные, промышленные объекты и многое другое. В будущем это все может пригодиться. До пункта назначения добрались за полчаса. Им оказалась невероятно высокая башня цилиндрической формы. Как ни странно, но у входа и внутри охраны почти не было. Но, конечно же, с оружием в руках никого внутрь не пускали. Зак с женой сдали свое немногочисленное оружие охране, а Сергей отдал своим людям, приказав ждать снаружи. Внутри все выглядело как в дорогом отеле. Было очень просторно и красиво, к тому же работала система фильтрации воздуха, потому все ходили без шлема, впрочем, и послы сняли шлема. Недолго думая, их сопровождающий наемник также снял шлем. Ну, как снял? Скрыл в броне. Пока они ехали до башни, Сергей приметил много местных, что находились на улице без средств защиты. Точнее, их было большинство. Лишь малая часть из встреченных и увиденных им киборгов, около сотой части, носили шлем или респиратор. Он объяснил это себе тем, что, возможно, некоторые попросту установили себе легкие, чтобы иметь возможность дышать как человек. Эту теорию подтверждают искусственные органы, что его отряд видел у местных зомби. Как выяснилось, их уже ждут. Причем ждут также и лидера наемников. Вскоре подошло два вооруженных бойца, что должны были сопроводить троицу. Они были немногословны. Если точнее, то за минуту виляния по коридорам не проронили и слова. Здание было немноголюдным. За все время они встретили лишь двух мужчин в темно-синей форме и одного робота-уборщика. Вскоре один человек и четыре киборга зашли в лифт, и, казалось бы, прошла секунда, а они уже вышли. Вышли на 99-м этаже. Весь этаж оказался самым настоящим садом. Зеленые деревья, цветы, кустарники, птицы, даже существа, похожие на кроликов, были. Охрана молча повела гостей по этому маленькому раю и привела в небольшое здание, стоящее около пруда. Однако вместо офиса или жилого помещения внутри находилось нечто, состоящее из множества проводов, экранов и неведомых устройств. В центре комнаты в большом металлическом кресле сидел мужчина в черной безрукавке и шортах. К его телу и креслу были присоединены сотни проводов разных форм и размеров. Выглядело это жутко. Мужчина лежал неподвижно. Его глаза были закрыты, и он не подавал признаков жизни. Впрочем, киборгов тяжело назвать живыми существами. «Подождите минутку, я почти закончил», — раздался мужской голос из динамиков. Солдат кивнул и закрыл дверь, выведя всех наружу. Но уже через 3 минуты дверь распахнулась, и появился тот самый мужчина в сером халате. Внешне ему было около 40, среднее телосложение, лысая голова с множеством отверстий, откуда раньше торчали провода, уверенный взгляд и борода в стиле Гордона Фримена. «Мне сообщили о вас. Пройдемте в гостевой домик, он рядом», — усталым голосом сказал мужчина и молча куда-то пошел. Все молча последовали за ним. Он шел босиком по каменной дорожке и напевал веселую песенку. Вскоре они прибыли к деревянному одноэтажному дому. Изак и Лиара сворачивали шеи с момента, как они попали на этот этаж. Они, конечно, были несколько раз в ботанических садах, но никогда не были в таком великолепном месте. А еще тут были животные и птицы. До этого все животные, которых они видели, были страшными пустынными чудищами. «Чувствуйте себя как дома», – зайдя в домик, сказал мужчина и уселся на удобном диване. Троица последовала его примеру. Киборги сели на диван напротив, а человек подошел к стене, увешанной трофеями. Это были головы различных животных. Примерно в половине из них можно было узнать земные аналоги. Остальная половина были какими-то изуродованными чудовищами. «Чаю?» – спросил загадочный мужчина и пошел на кухню. Все трое согласились. «Спасибо, уже 2 года не пила жидкость», – ответила девушка, принимая кружку ароматного чая. «Да, у вас в Русте все так плохо?» Отпив чаю, спросил мужчина. «Не то чтобы плохо, просто он слишком перенаселен, а окружающие территории слишком опасны. Мы постоянно испытываем острую нехватку ресурсов», — за девушку ответил Зак. «Понимаю. Что ж, давайте перейдем к делу», — сказал мужчина. Только Зак собрался начать говорить, как мужчина обратился к четвертому существу в помещении. «Сергей Витальевич, верно? Мне жутко интересно, по какой причине настоящий человек посетил меня». «О, как вы узнали?» – отпив чаю, спросил человек. «Человек? Как так? Людей уже 200 лет как не осталось, все последние люди механизировались?» – ошарашенно пробормотала девушка, чуть не пролив чай. «Так и есть, только Сергей Витальевич ведь не из нашего мира», — улыбаясь, ответил мужчина на вопрос девушки. «А насчет вашего вопроса, на входе в город, да и в эту башню, стоят сканеры биологических объектов. Бывает, что в город попадает какая-нибудь тварь из пустоши, расплодится, и потом настрадаешься с ней, пока всех не истребишь». «Не стиляна?» – ахнул Зак. «С земли», — отпив чаю, спокойно ответил человек. «А здесь я ради союза, но не с вами». «Нет. Тогда с кем?» – удивленно спросил радушный хозяин. «С планетой, но союз не мой, а между Землей и Тилианом», — смотря в глаза удивленного киборга, ответил мужчина, отпил чаю и добавил. «Ну и по возможности помочь вам. Кстати, хороший чай». «Интересно, интересно. А в чем суть союза?» «Объединение сил против системы. Я не вникал в подробности, но это должно остановить разрушение миров, а также защитить оба мира от захватчиков», — отставив пустую кружку на стол, пояснил человек. «Захватчиков?» – спросил Зак. «Это инопланетяне, что охотятся на наш вид, разрушают города и оплоты», — ответил лысый мужчина. «Так это они стояли за уничтожением Мегаграда?» — вскрикнул Зак. Мужчина в ответ лишь кивнул. «Но после того инцидента их всех убили. Все 4 оплота объединились ради этого. Такое больше не повторится». «Мало нам вирусы, так еще и инопланетяне», — пробормотала шокированная девушка. «Сергей Викторович, так вы утверждаете, что не захватчик?» «Защитник. И быть защитником очень паршиво, скажу я вам. Захватчики могут самостоятельно выбрать несколько точек, где установить портал. За убийство местных они получают награды и какие-то там бонусы. Защитники же могут получать награды за убийство захватчиков. Имеют один портал, который появляется в случайной точке этого мира. Нас закинуло в пустыню, и мы чуть не умерли от голода, пока не нашли первых зараженных, как вы их называете». «Действительно не очень справедливо. Но и сам этот мир далек от справедливости. Вы говорили о помощи. Как вы можете нам помочь? И как мы можем помочь вам?» — скрестив пальцы перед подбородком, спросил мужчина. «Ваш мир далеко ушел в робототехнике, и мне очень интересны ваши мехи. Со своей стороны, я могу предоставить топливо, воду, провизию и военную помощь. В разумных пределах, конечно же». «Мехи, да. Возможно, возможно», – пробормотал мужчина, постукивая пальцем по столу. Он некоторое время размышлял, а потом его лицо озарила довольная улыбка. «Если договоримся, вы получите свои мехи. Не буду скрывать, нам смертельно необходимо топливо, но абы какое не подойдет. Мехи работают лишь на высококлассном жидком топливе, но мы готовы покупать и сырье, к примеру, нефть. Еда и вода. Большая часть киборгов не может есть, а те, кто могут, делают это ради удовольствия, но поднять моральный дух было бы неплохо. Иными словами, я согласен на союз», — сказал мужчина и встал с места. «Я тоже». Пожав руку собеседнику, Сергей собрался вернуться в кресло, но резко замер. «Внимание! Вы были разблокированы в системе. Идет перерасчет всего полученного опыта и достижений. Расчет компенсации закончен. Вы получаете 2 очка характеристик. Функции убежища вновь доступны. Приносим извинения за доставленные неудобства». «Что-то не так?» «Нет, все так. Похоже, наши миры договорились между собой», — широко улыбаясь, сообщил Сергей и с легким сердцем уселся на кресло. «Вы не против, если я переговорю со своими людьми, чтобы те подготовили образцы товаров?» «Да, конечно», – пожав плечами, сказал мужчина, продолжая с интересом наблюдать за странным человеком. В руке Сергея появилась рация с гарнитурой. «Босс, вы в порядке?» – раздался взбудораженный голос Аннет. «Конечно. А что, могло быть иначе?» – легко рассмеявшись, ответил босс. «Мы все в порядке. Миссия выполнена. Скажи, чтобы мне быстро подготовили образец биотоплива. Топливо на биэтаноле, воды, мясо, ну и вообще образцы продуктов питания. Килограмм так по 10». «Да, босс. И как скоро вы вернетесь домой?» «Через пару часиков, наверное. Может, раньше». Закончив разговор, человек посмотрел на 3 удивленных киборгов перед собой. «Что?» «Интересный язык, но меня удивила ваша способность. Вы можете материализовывать что угодно или только маленькие предметы?» — спросил лысый мужчина. Человек же махнул рукой, и на столе появился маленький всеядный кролик. «Какая прелесть!» — с горящими глазами заявила Лиара. «Можешь потискать. Они довольно мирные, когда сытые, а также... Я бы предложил перекусить. Я уже неделю ничего нормального не ел», — заявил мужчина и перенес со столовой парочку кастрюль и посуду. Еда, к сожалению, немного подостыла, как-никак, а обед уже закончился. «Картошка тушеная с мясом и овощами. Отлично!» Сергей не стал ждать остальных и наложил себе полную тарелку еды, причем старался выловить побольше мяса и поменьше овощей. «Это вкусно!» — заявила девушка, что не могла устоять перед ароматом пищи. Сразу после нее и остальные накинулись на еду. «Мне вот интересно, а куда киборги девают переработанную пищу?» «Киборги? Интересное название. Мы себя называем новыми людьми или сокращенно новые. Кто-то говорит улучшенные или совершенные. Ну а искусственные желудки... Они мало у кого есть. Слишком дорогое это удовольствие — получать удовольствие от пищи. Нужна серьезная модернизация всего тела, вкусовые рецепторы, пищевод и многое другое. Дорого, очень дорого», — сказал мужчина, не скрывая наслаждения от приема пищи. «А еда? Неважно, что это, но оно будет переработано в энергию». «Даже так? Интересно и очень практично. Кстати, секундочку». Из доспеха появился шлем и вновь заработала внутренняя рация. «Парни, у меня все в порядке. Как у вас?» «У нас нормально, босс». «Хорошо. Продолжайте ожидать и не доставляйте неприятности». «Босс, мы получили очки характеристика пироманьяка Джо целых 5. Что случилось-то? Мы можем вернуться домой?» «Да, можем. Я закончу дела и все вернемся». Шлем вновь скрылся в броне. Сообщил своим парням, что он находится внизу, что все в порядке. Дистанционная связь не работает без активного шлема. «Связь? И ваше оборудование не было атаковано вирусом? Вы что, тоже не знаете про аналоговый сигнал?» «Знаю, конечно, но это ничего не объясняет». «Секундочку». Сергей сам ничего не понимал в радиоволнах и сигналах, потому решил поступить проще. Он сосредоточился и нашел на складе старый радиоприемник. Вот это называется радиоприемник. Он старый и... Не успел человек договорить, как все 10 пальцев гостеприимного хозяина раскрылись, и 20 механизмов, похожих на провода, схватили приемник и за какие-то мгновения полностью разобрали его. «Вот оно что!» Мужчина рассмеялся. Его пальцы стали прежними, и он облокотился на диван, смотря в потолок. В таком положении он провел несколько секунд. «Есть. В базе данных есть устройства, работающие по этому принципу. Они очень старые и простые. Именно поэтому его невозможно заразить вирусом. Но можно перехватить», — подметил Сергей. «Неважно. Простые зараженные не смогут, а продвинутым это будет бесполезно. Ну, конечно, если сообщение не содержит информацию стратегического значения. Но для такой можно использовать шифры». «Хм, умно. Что ж, думаю, мне пора возвращаться к себе домой», — сказал мужчина, и в комнате появились канистры с топливом, водой, еда и прочее. «Сколько времени вам потребуется на изучение образцов?» «Пару часов», — бегло осмотрев товары, ответил мужчина. «Так быстро? Ладно, тогда встретимся завтра утром. Я подойду к башне». «Договорились», — пожав руку человека, ответил мужчина. «Вас проводят, а я пока узнаю у дорогих посланников, с каким сообщением они прибыли-то». «Да», — кивнул Зак, — «про них совсем забыли». «Да они и сами забыли, слишком уж они увлеклись настоящим человеком». Появилось 2 охранника и проводили гостя к лифту. Как и в прошлый раз, спуск занял какую-то секунду.